придвинулся к нему. — Вы не можете равнодушно пройти мимо, Алексей Алексеевич. За идею демократии страдают лучшие люди. Цвет нации, интеллигент до корня волос. Вот только что передали по радио. Погиб ответственный работник мэрии, принял мученическую смерть ради становления новой жизни. Мы, российские интеллигенты... Гриша постучал себя кулачком по груди и поправил на веснущатом курносом носу очки. «Мы все обречены нести свой крест на Голгофу радикальных перемен, но наши дети, надеюсь...» В это время послышался смачный хлопок. Заполошно взвыли несчастные, оказавшиеся в опасной близости от кастрюли оратора, а исчадие кошачьего ада. Колченогий паршивец Пантрикс свистнул-таки под шумок. 200 граммов полукопченой краковской колбасы. Оказалось, что российские интеллигенты умеют не только говорить, но и конкретным делом активно вмешиваться в окружающую жизнь. Обуреваемый ораторским экстазом, интеллигент Борисов, например, и думать забыл о своей кастрюле со сгущенкой, пробудив тем самым стихию, мирно дремавшую в недрах продукта. В действие вступили фундаментальные законы физики. Вода испарилась, жестянка нагрелась, и, разорвавшись с них уже гранаты, щедро оросила содержимым все окружающее. Ужасно липким, плохо смываемым, цветом и консистенцией неотличимо напоминающим утреннее рексовое дерьмо, а главное — обжигающе горячим. Взвизгнула уделанная с ног до головы Таня Дергункова, Тарас Кораблев сделался похожим на мавра, а Витинова Московских, чей новый халат стал расцветкой напоминать шкуру гиены, вдруг истерически расхохоталась и указала половникам на огромное, по виду говенное пятно на потолке. — Мишутка, мать! Меньше всего продукта досталось Снегиреву с тетей Фирой, его заслонил спиной российский интеллигент, а Эсфирь Самуиловна как раз на момент взрыва отошла к холодильнику и отделалась испачканным рукавом. — Сука, урою! — заорал Тарас Кораблев, когда шок первых впечатлений прошел, и загорелись болью скулы. Он ухватил Борисова за грудки и с легкостью Шварценеггера поднял в воздух. — Я тебе покажу, пидор Голгофу! — Кастрировать гада! Витина в Московских горестно посмотрела на свой подол и устремилась к раковине. — Олька ему Женька даст семейный уют! — Теть Фир, спасибо! — Из индюшатины особенно вкусно. Невозмутимо хлебавший суп Снегирев доел последнюю ложку и, отказавшись от пельменей, ласково улыбнулся Кораблеву. — А, говорят, плохо живем. У них в грязи бьются, а у нас в сгущенке. Ну все, брек, забыл, что вы в разных весовых категориях. — Катись, интеллигент! Тарас отпустил свою жертву, и та, всем видом выражая готовность и впредь страдать на благо Отечества, удалилась, руки в карманы. Страсти постепенно улеглись. Пострадавшие отмыли сгущенку с прожженных мест. На кухне появилась Оля Борисова и начала подтирать за супругом, а тетя Фира достала ужасно дорогое, присланное совочкой оливковое масло и стала пользовать им страждущих. При ожогах, говорят, нет лучше средства. «Ишь, падла фекальная!» Снегирев согнал наглую зеленую цокотуху с нальтого блюдечка варенья и принялся пить чай. А тем временем напутствие в адрес интеллигенции, выраженные в сугубо российской форме, поутихли, откуда-то выполз обожравшийся Пантрик и воцарилась гармония. Однако, как показало дальнейшее, ненадолго. Ведь муж день выдался такой сволочной. Снегирев даже не успел долить себе заварки, как из коридора послышался звук шагов, перемежаемый громкими криками, и в сопровождении Юрасика появился господин Новомосковских. Он был зол, как черт, и, заметив свою благоверную, с грозным видом приблизился к ней. — Пожрать еще, а то пиво пить сядем. В предвкушении полудюжины Невского оригинального он сделал мощное глотательное движение. «Ты это откуда такой наскепидаренный?» Воспоминания о погубленном халате были еще свежи, и Витя прищурилась на супруга, как потревоженная пантера. «Прищемил что-нибудь в дверях? Так не печаль, невелика потеря. Не кшней у меня стервоза! — набычившись, Валин у московских сделался мрачен, как туча. Однако от неприятной темы тут же ушел. — Будь что-то на скепе дарен. От бомжей прохода не стало, достали сволочи.